Колдовство. Началось вот с чего. Вырезали фото Шуры Шатровой с доски почета Загорьевской фабрики музыкальной игрушки, что на Посаде. Доска была новая, только оформленная. Стояла она напротив паперти, то есть входа. Фабрика была в здании Посадской церкви, на месте людном, светлом, под фонарем. Кто это сделал? Кому понадобилось Шурино фото? А если понадобилось, то почему, не спросил у самой Шуры? Об этом думали, гадали женщины во всех трех цехах 3 дня кряду. Председатель профкома Пелагея Ивановна вызвала Шатрову, спросила, знает ли, чьих рук дело. Шура только плечами пожала. Ничего по этому вопросу она сказать не могла. Тогда Пелагея Ивановна попросила ее сходить в фотографию, сняться размером 18×24. Не может доска стоять с дырой. Неудобно это. А ее Шатровое место, как передовика производства, на этой доске. Шура уже 5 лет работает на отделке игрушечных пианино, роялей и балалайк. Красит клавиши, пишет на крышках ноты песни «Пусть всегда будет солнце», а на балалайках рисует цветы. Работа нежная, требует точности, легкости в руке. Исполняет ее Шура отлично. Но когда надо, не отказывается от другой. Производство освоила она полностью, от раскроя фанеры в столярном до изображения фирменного знака фабрики «Загорьев». «Что ж, я должна теперь фотографию за свой счет?» — нахмурилась Шура. Жадная она не была, но деньги считать приходилось. Она мать-одиночка и на Вовку получает всего 5. Что делать, Шура? Доска нам немало стоила. Все, что положено было, истратили. Снимись за свои, я тебя потом компенсирую. Деньгами не смогу, так отгулом сосчитаемся. Ты уж и причешись, как в тот раз. Снимайся прямо, гляди в аппарат, чтоб посерьезней, построже. Доска почета — дело общественное, важное. Смеяться тут нечего. Пелагея Ивановна делала намек. На пропавшем фото Шура слегка улыбалась. Шура обещала все выполнить. Правда, без особой охоты. А раз обещала, значит, сделает. Потому что Шура женщина самостоятельная, несмотря, что мать-одиночка, несмотря, что красивая. А это все видели. Придумали даже, что она похожа на аргентинскую красавицу, актрису Лолиту Торрес. Этим летом Лолита приезжала в Советский Союз на гастроли. Ее фото печатались в газетах, а доска для газет стояла под углом к доске почета. Вот кто-то и углядел, что женщины похожи. Один сказал, другие повторяют. Шуру это не занимало нисколько, у нее дел поверх головы. Сынишке ее Вовке исполнилось 7, нынче пошел в школу. Ей было всего 18, когда она познакомилась с солдатиком на танцплощадке и влюбилась, и, как говорила потом ее мачеха, дотанцевалась до результата. Шура боялась мачехи. Была бы мать жива, наверное, повернулась бы иначе. Но как было признаться мачехе? Не скажешь такое и отцу. И Шура все откладывала, откладывала. А потом уж было поздно разговаривать. И родила. Из дома ее не выгнали. Теперь этого не бывает. Посрамили, конечно, как заметно стало. Да и нянчить потом не помогали. Так и рос Вовка ясельником с 3-го месяца своей жизни. А дома целиком на Шуриных руках. Жилось Шуре трудно. И привыкла она жить строго. Легкие мысли ей в голову не шли, а если и случалось, держала она их при себе. Вот сейчас шла Шура от Пелагеи Ивановны и думала, неужели это Сергея Хохлачева шутки с карточкой? Бабы считают так, в один голос говорят. Слушать это приятно, только она не верит. Нравится она ему, знает. Не раз он к ней подступался, и не раз она его спроваживала. Отстанет меня, потому что всякая самостоятельная женщина будет соблюдать неписанный закон Загорьева. Если родила без мужа, гони всякого мужчину прочь. И Шура без всякой злобы спокойно соблюдала этот закон. Гнала и гнала. Разве будет Сережка, кудрявый парень, веселый балагур, девкам жених? Карточку ее уносить нет. Тут что-то не так. Она над этим голову не ломала, но вскоре услышала, что думают другие.